от автора. Послесловие автора обычно не занимает и нескольких страниц, но как же оно тяжело дается. Напиши ты хоть 1000 книг, каждый раз, садясь за него, чувствуешь себя так, будто бьешься лбом об стену. Как рассказчица, ты уверена, что твое дело — история, и сильно стесняешься добавлять что-то личное. Правда, когда я читаю какую-нибудь книгу, мое внимание больше всего привлекает именно послесловие автора. Как читательнице, мне интересно увидеть настоящее лицо того, кто создал тот или иной выдуманный мир. Поэтому, как писательница, я стараюсь показать своей аудитории частичку себя. Вот уже несколько лет я читаю студентам курс литературного мастерства и рассматриваю с ними тему любви в литературе. Несмотря на то, что я рассказываю о любви каждую неделю, за все эти годы я не сильно о ней задумывалась. Возможно, после стольких разговоров у меня выработался иммунитет. Как-то раз на одном занятии студент поделился своими впечатлениями о прочитанной книге. Таково было домашнее задание. И мыслями о любви. Он говорил с такой болью, которая обычно не свойственна людям его возраста. Больше всего я была поражена тем, что во время ответа он спокойно рассказал о своей ориентации и проблемах в семье. Именно тогда я задумалась, а что такое любовь? После я с интересом наблюдала за этим студентом, отбросив все предрассудки. Наверное, он почувствовал это и тоже проявлял ко мне дружелюбие. Многие относились к нему с предубеждением, так что я не преувеличу, если скажу, что он открылся мне. Семестр закончился, прошли каникулы, после них снова начались занятия, но этот студент на семинарах не появлялся. Позже я узнала, что он ушел в академический отпуск, и меня до сих пор охватывает чувство горечи от того, что в наш университет он так и не вернулся. Я написала «Аптеку сердечных дел», вдохновившись его историей. В каждом из нас есть темная и светлая сторона, и я надеюсь, что в жизни, наполненной светом и тьмой, ориентиром этому молодому человеку будет служить любовь. Любовь — это работа, точно такая же, как и писательство. До сих пор в моих книгах раскрывались темные стороны человеческой души. Однако в этот раз я захотела написать о светлых людях, которые смогли исцелить свои раны благодаря любви. Признаюсь, я переживала за членов семьи Батера и за всех героев, что пришли за помощью к ним в аптеку, и очень надеялась, что у них все сложится в сердечных делах. Эта книга увидела свет благодаря помощи многих. Источник моего вдохновения — мама, которая в свои 80 с хвостиком не может жить без книг. Мамочка, спасибо. Я постараюсь творить как можно дольше. Хочу выразить благодарность Сонхи и Чуён, которые всегда терпеливо выслушивают жалобы, вылетающие из меня во время работы над рукописью. Друзья, спасибо, что выносите нытьё о тяжелой писательской доле. Чо Тонсону, своему профессору, я обещаю навестить его, захватив свой вот уже 6-й роман. Спасибо вам за все. Я также хочу выразить глубокую признательность директору издательства «Клейхаус», который верил в меня и в эту книгу. Мы действовали словно единое целое, и это доставляло мне огромную радость. Напоследок, я могу лишь потуже затянуть шнурки на кроссовках тех, кто снова отправляется в путешествие по одному из выдуманных миров. Это лучшее, что я могу сделать как автор для своих читателей. Август 2022 года. Ли Сонён.